Глава 8. Лорды и кланы. Я что-то засек. Отменив кайтоку, я вернулся к реальности, тут же подхватив наш защитный артефакт и бросив его прямо в руки Горошу. Вижу координаты. За время моего отсутствия демон, видимо, успел что-то для себя решить, потому что больше не спешил приставать ко мне с вопросами и вообще выглядел спокойно и уравновешенно. Вот и сейчас, подхватив артефакт и спрятав его в свой бездонный желудок, он тут же открыл командный канал и посмотрел на отмеченное мной место. «Переносимся на 100 метров севернее». Я отметил еще одну точку, и дальше уже идем своим ходом. «На всякий случай будь готов к бою, мало ли что нас там ждет». Сигнал был довольно ярким. Потом мы наконец-то совершили прыжок, и в следующее мгновение я чуть не треснул себя по лбу. «Ну как может двигаться артефакт?» «Никак, разве что его кто-то несет». «Или как вариант, нет вообще ничего лишнего, просто передвигается себе какой-то демон с меткой своего покровителя». Но в любом случае, наша цель из беззащитного сокровища превращается в живого и, самое главное, опасного противника. Вот же засада. Но почему именно он? «Вы за мной следите». На расстоянии 50 метров от нас стоял Кур Зиен и подозрительно вглядывался в наши ошеломленные лица. «Нет». Я попробовал аккуратно ответить, но нас, похоже, уже никто не собирался слушать. «Сначала Дану везут артефакт». «Ага, ага, так вот что делал тот отряд». Потом выясняется, что ничего нет. Или это была проверка, чтобы как раз выявить таких, как Кур Зиен. А теперь вообще появляется парочка простых рабочих, которые, тем не менее, успели заиметь во враги падшего аж Б-ранга. Если до вас во всем этом еще можно было найти логику, то теперь она просто улетела к чертям. Похоже, демон на взводе. Понимает, что его почти раскрыли, и готов сорваться на первых встречных, которыми, к нашему несчастью, оказались именно мы. И ведь пытаться объясняться бесполезно. Он никогда не поверит, что мы оказались здесь случайно. Так что ж теперь делать? Тоже ищешь артефакты? Сначала мне показалось, что Горош совершил огромнейшую, причем явную глупость, почти наверняка спровоцировав Кур Зиена на атаку. Но потом я осознал, что в этом и кроется наш шанс на спасение. Разозлить и воспользоваться элементом неожиданности, иначе против лорда второго уровня у нас не будет и шанса. И ведь сообразил даже быстрее меня. Неплохо. «Значит, ваше появление здесь все-таки не случайность». «Угу. Так я и поверю, что демон хоть на секунду допускал такую возможность». «Что ж, ваши смерти хоть немного оправдают меня в глазах Самаила, когда мне придется вернуться». Сразу же после этих слов демон призвал костяное щупальце, которое, удлиняясь, тут же рвануло в нашу сторону. «Вот, значит, как выглядит его основная боевая способность. А то до этого я видел лишь его работу вместе с напарником, когда они превращались в призрачного хищника». Горош, первым стоявший на пути этого бесконечного костяного бура, еле успел отскочить в сторону. Так быстро эта штука двигалась. Или он просто не ожидал услышать имя мятежного принца? Очень надеюсь, что второе, иначе нам придется туго. Так, а теперь моя очередь увернуться и атаковать. Если я смогу вынудить Кур Зиена хоть немного отойти в сторону, то Горош сможет кинуть на него улучшенный сакромакс, и мы лишим его силы. Но сделать это лучше побыстрее. Иначе уже нас очень скоро достанет этот подручный Самаила. Вести вечно не может никому. Держа все это в уме, я использовал для ухода с линии атаки замену с кровавым големом. Будь против нас то другой, можно было бы и приберечь прием. Но Кур все равно уже видел, как я его использовал в бою с падшими. Так что сюрприза в любом случае не получилось бы. Переход, небольшой телепорт вперед и сразу же еще один обмен. Этот костяной бич лорда второго уровня оказался чертовски быстрым. И промедли я хоть на мгновение, он догнал бы меня и вонзился прямо в спину. Что самое обидное, после второй атаки, что голем принял вместо меня, от него почти ничего не осталось. Похоже, дальше я смогу рассчитывать только на себя самого. «Слив Лоу!» Гнавшееся за мной костяное оружие остановилось, чтобы вернуться к позвавшему его Кур Зиену. Невольно я проследил за ним взглядом и смог увидеть, как довольный демон поймал мой взгляд и провел рукой по горлу. «Вот ведь еще и играется с нами». Неужели после такого я не смогу придумать хоть какой-то способ поставить его на место? «Горош!» — не скрываясь, я крикнул весь голос. «Используй сакромакс прямо на этой костлявой змеюке!» «А вы еще на что-то надеетесь?» Кур Зиен не стеснялся в открытую потешаться над нами. Как же ему, похоже, досталось, раз приходится идти на такое для поднятия самооценки. «Способностям первого уровня никогда не остановить второй!» «Слив Лоу!» Каменная змея с удвоенной скоростью бросилась ко мне. «Кай, сакромакс!» Горош сделал все, как я и сказал, и силы его улучшенной способности хватило, чтобы каменная тварь затряслась в воздухе, не имея возможности двинуться ни в одну из сторон, И теперь моя очередь. Шитасу! Шар звездной энергии ударил в замершее воплощение способности Курзиена, отрывая физическую его часть от поддерживающих точек силы. Конечно, это не так хорошо, как было бы у Дайси изначальный план, но главное, теперь какое-то время наш противник, вынужденный обходиться способностями первого уровня, будет не так опасен. Или попробует заново призвать своего Сливлоу, но это лишние секунды, когда он будет беззащитен. И мне надо успеть этим воспользоваться. Время повторной активации способности у нас оказалось почти одинаковым, вот только я был готов к тому, что случилось, а Курзиен нет. В итоге мой Шитасу врезался в так до конца не сформированный Сливлоу, разметал его в стороны, но до тела демона так и не добрался. Не знаю, что именно случилось, но энергетическая вспышка от нашего столкновения, похоже, активировала какой-то скрытый в земле артефакт. Замечена вспышка силы лорда третьего уровня. Получен допуск для прохождения испытания. Ох, и не нравится мне это. С одной стороны, конечно, это везение, то, что наши с Куром силы сложились, и за испытание в конце обычно положена награда. Но с другой, а справимся ли мы со своим первым уровнем там, где допускается только третий? Если обращаться к классификации демонов, то здесь нужны Б-ранги, на встрече с которыми мне так не везет. Лабиринт разрушения активирован. Обязательное условие прохождения для группы – пройти испытание в полном составе. 3 из 3. Неудача – смерть. Вот я так и знал, что плохие новости еще не закончились. В этот момент вспышки перед глазами закончились. Тело снова обрело чувствительность. Я смог увидеть, что мы все втроем – я, Горош и Курзиен стоим в каком-то подземном туннеле. Наш недавний противник, оценив диспозицию, тут же опять призвал свое костяное щупальце, но, к счастью, запустил его не в нас, а в нависающий над нашими головами массивный свод. И ничего. Кости разлетелись в стороны, как будто до этого и не крушили камни и деревья, разнеся их в щебень и щепки. Надо было попробовать. Курза говорил неожиданно спокойным голосом и отозвал свое оружие. Согласитесь, было бы обидно, окажись все это обманом. Но раз нет, вы знаете правила? Лично я не знаю, так что остается только повернуться к Горошу. К счастью, тот, похоже, в курсе. Конечно, важно кивнул мой напарник. На время испытания все конфликты забываются. Предательство невозможно. Пусть пустота подтвердит мои слова. На мгновение фигура Гороша как будто стала черно-белой, а потом все вернулось на свои места, а Кур удовлетворенно кивнул. Потом уже последователь Самаила повторил эту фразу, и уже его тело потеряло цвет, что, как я понял, является подтверждением клятвы. Теперь, значит, моя очередь. На время испытания все конфликты забываются. Предательство невозможно. Пусть судьба подтвердит мои слова. Пришлось заменить одно слово, все-таки у меня немного другая сила, чем у остальных. Но, как бы там ни было, моя клятва была услышана, так как оба демона тут же с уважением кивнули. Стоп, с уважением? «Значит, ты сумел открыть собственную силу?» Задумчиво пробормотал Кур. «Теперь понятно, откуда с тобой столько проблем. Такие необычные личности никогда так просто не сдадутся. Вроде бы еще пару минут назад мы сражались не на жизнь, а на смерть. А вот уже мирно разговариваем. Как странно. Правильно, наверное, в свое время говорили англичане, что у них нет союзников, а есть только интересы. И сейчас интересы нас с Горошем и Курзиена, так уж получилось, совпадают». В том, что сила, сумевшая отрезать нас от внешнего мира, сумеет и выполнить свою угрозу, убить в случае неудачи, я как-то даже не сомневаюсь. Так что, похоже, какое-то время нам придется поработать вместе. 3 из 3. Так было написано в сообщении. А значит, мы все должны выжить и дойти до конца. Даже жаль, что у тебя не может быть вассалов. И о чем это Курзиен думает? Ты, как и Самаил, готов открываться новому, но при этом в тебе нет его маниакальной жажды разрушать все старое. «Это еще что?» Горош тоже воспринял ситуацию как данность и был готов спокойно общаться с нашим недавним противником. «Алексей смог сам создать способность и передать ее мне. Думаешь, как иначе мой Сакрамакс оказался настолько силен?» «Так что да, от такого сюзерена я бы тоже не отказался». «А почему вы решили, что я не могу иметь вассалов?» Я начал говорить очень осторожно. «Может быть, тут есть какая-то сакральная тайна, за грань которой просто не стоит лезть, если не хочешь лишних неприятностей?» «Ну, а кто из старейшин разрешит лорду первого уровня их заводить?» Голос Кура звучал немного насмешливо, а дальше он заговорил, как будто копируя чьи-то назидательные интонации. «Если вассалов будет иметь каждый, это урон для престижа клана, а даже вторые ветви Эйлио обязаны заботиться о чести семьи». «Ты кого-то из-за этого потерял?» Как-то очень быстро догадался, в чем тут дело Горош, Неужели у него было что-то подобное? Невесту. Мы хотели объединить домены, но нам запретили. Из-за этого я слишком поздно узнал о прорыве хаоса на ее планете. А когда прибыл с подкреплением, там уже просто никого не было. Голос демона прям-таки звенел от ярости. А я подумал, что не со всеми злодеями все так просто и однозначно, как может показаться. Вот и этот демон пошел за Самоилом не потому, что верит в его идеи, а потому, что хочет изменить хоть что-то. И ведь он понимает, что лучше не станет, но остановиться уже просто не может. Есть ли в такой ситуации решение? Я так точно не знаю. Я же не политик, не спаситель мира. Хотя будь просто больше лидеров, чтобы люди могли выбирать не из двух зол, а по-настоящему. И тогда, возможно, все стало бы немного лучше. Народ, я аккуратно прервал разговорившихся демонов. Это все, конечно, интересно, но нам надо бы приступать к прохождению испытания. Однако сначала еще один момент, который надо проговорить. Если что, у меня уже есть два вассала. Надо было почувствовать, какая после этого повисла пауза. Да и настолько расширившиеся глаза у демонов я до этого точно не видел. «Но как тебе разрешили?» — первым выдохнул Горош. «Или тебе не нужно разрешение?» — сумел правильно догадаться Кур. «Второе!» — я широко улыбнулся в ответ. «Так уж вышло, что я не стал присоединяться ни к одному клану, а старейшины при встрече не стали на этом настаивать. Так что я сам по себе». «Ты видел старейшин? Новая семья с собственной стихией?» Каждый из демонов вычленил для себя главное и выпалил это в воздух. «Да», — я ответил сразу на оба вопроса, а потом пристально посмотрел на замерших в нерешительности демонов. «Так ваше предложение насчет того, чтобы пойти в вассалы еще в силе? Или это было так, для красного словца?»